Я могу как-нибудь связаться с вами? Беррил посмотрел на меня. Я дал Салли свой домашний рабочий телефон. Миссис Три будет жить у одного из моих друзей. Я думаю, мы должны сообщить вам, что она встретила своего мужа на улице 2 дня назад. Он ударил ее. Потом он позвонил ей сегодня утром и угрожал убить, если она не перестанет разыскивать дочь. — Кто-нибудь слышал его угрозы? — спросила Салли. — Я слышала, — сказала Беррил. — Кто-нибудь еще? — Нет, — сказал я. Мы обменялись взглядами и поняли друг друга. В этой ситуации закон был бессилен. — Я позвоню мистеру Фонески, если мы найдем Адель, — пообещала Салли, вставая и помогая подняться Беррил. — Спасибо, — сказала Беррил. — Подождите меня, пожалуйста, у лифта, — попросил я Беррил. — Мне нужно кое о чем поговорить с Салли. Беррил кивнула и пошла к лифту. — Я отвечаю вам «да», — сказала она. — Да? — По поводу ужина, если вы еще помните. — Помню, — подтвердил я. — Завтра в 7? — Это немножко рано, — сказала она. — У меня вызов на дом в Энгвуд. Я пробуду там до 5. Давайте лучше в 7:30. — Фраки, вечерние платья не предполагаются, — сказал я. — Фонеска, возможно, мы с вами оба делаем ошибку. — Возможно. Она протянула мне карточку. Я перевернул ее. На обороте были написаны адрес и телефон. — Значит, в 7:30. — Вы любите детей? — Что? — У меня 2 детей, мальчик и девочка, 13 и 9 лет. — Я люблю детей. — Будьте готовы. Только ужин быстрый, домашний и дружеский, согласны? — Согласен. Я посмотрел на Беррил, стоявшую у лифта. Я не опасен. — Если бы я думала, что вы опасны, я бы не сказала «да». — Мне достаточно опасных людей на работе. — Если уж мы коснулись этой темы, не дадите ли вы мне адрес Хэнфорта? — спросил я. — Нет, — сказала она. Но я назвала миссис Три имя, под которым он живет в городе. Думаю, вы слышали. — Прескотт, — проговорил я. Она промолчала. — Дуайт Прескотт, — повторил я. — Мне надо работать, — отмахнулась она. — До завтрашнего вечера. Джон Детчин помахал нам рукой, когда мы проходили мимо его поста. Он выглядел очень счастливым. Я не знал, могу ли сказать то же самое о себе. Глава 5. Гас Зинг умер больше года назад своей смертью. Я понимаю разницу между убийством, умышленным или непреднамеренным, несчастным случаем и своей смертью от болезни, от старости. Но ведь любая смерть, даже от чужой руки —